счастью, в этот раз просматривать 3 года прошлого не пришлось. Практически сразу я увидел то, как парень общается с пламенными. Но, как и предполагалось, Алик был лишь мелкой сошкой. Правда, пешкой кое-что знающей о других мятежниках. На свое счастье, парень не успел наломать дров, заморавшись в нападениях на солдат или убийствах, и получит по минимуму. Как вы и предполагали, он состоит в пламени свободы, вынес вердикт я, массируя виски. Что? Да какие у вас доказательства? Вы просто хотите меня обвинить и все. Отлично, произнес Антур Саном, чуть ли не потирая руки. Еще бы, возможно, именно моя помощь позволит ему сохранить свою должность и даже подняться в табели о рангах. Кого еще он знает? Из самых главных это некоего Сэма Дилла. Он живет в этом городе, на улице Зеш 5, дом 104, квартира 245. Маринс, собирая отряд для задержания, отдал приказ майор, стоящему рядом офицеру. Нам нужно успеть, пока они не зачистили этот хвост. Понял. Алика, уведите в камеру. С ним разберемся потом. Я поеду с ними, сказал Антуру, поднявшись со стула. На всякий случай. Не хочу, чтобы моя работа пошла Ранкору под хвост. Этим вы нас очень выручите, милорд. Не дав ему особо рассыпаться в благодарностях, спросил, куда идти. Мужчина вызвался проводить меня до парковки с аэроспидерами, где собирался провести быстрый инструктаж. Вот только дойти мы до места не успели. Выйдя на улицу, я почувствовал ауры на крыше и следом получил видение. Хаем, как занятно. Что, о чем, вы? Спросил майор, обернувшись. Вот об этом, ответил я, активировав меч и крутнув им, отбил 2 лазерных болта. Ёбаная банта, нападение, закричал мужчина, засев за угол здания и достав бластер из кобуры. Практически все находившиеся поблизости солдаты тут же среагировали на слова майора и быстро приготовились к бою, но этого уже не требовалось. Один выстрел я отбил прямо в стрелка, убив его, второго же решил оставить в живых. Продолжая защищаться мечом, вытянул в его сторону левую руку и применил телекинез. «Ха-ха-ха!» Нападавший закричал, когда его тело неторопливо направилось ко мне. Как только мужчина-человек, одетый в удобный костюм, с визором на правом глазу оказался рядом, я сразу же вырубил его. Пока пусть поспит. Что со вторым? Мертв. Этого стоит проверить. Думаю, с него толку будет больше, чем от того, за кем мы собирались ехать. Точно. Милорд, а вы можете еще раз использовать силу? С надеждой спросил Антур. Хех, ты смотри какой. Видимо, уже вошел во вкус. Ну да ладно, могу. Но возможно, сегодня этот будет последний раз. Все же просматривать такие массивы данных изрядно выматывает разум. Думаю, оно того стоит. Хорошо, проверьте местность на наличие лазутчиков, а я начну, произнес, положив пленника на землю и прикасаясь к его лбу. Понял, Линц, займись. Я же вновь погрузился в чужое прошлое, и тут уже было куда больше важной информации. Местоположение базы, множество имен, примерная структура мятежников, их возможности и так далее. Естественно, многие вещи в довольно фрагментарном объеме, но самое главное было то, что мы теперь поняли, где их искать. Жаль только пленник не знал личности крота, а он действительно был. Надо только захватить главарей пламенных и как следует их допросить. Все это я и рассказал напряженному Антуру. Тот выслушал и отдал новый приказ на штурм базы, попросив меня отправиться с солдатами. Без особого желания, я все же согласился. Отказывать в такое время военным не самое разумное решение. Пусть я и один из ситов, которые обладают широкими рамками свободы, но далеко не дарт, да и, возможно, мне удастся сократить количество убитых. Мятежники укрылись в туннелях под городом. Они были крайне разветвленные и имели столько места, что хватило бы укрыть целую армию. К тому же, снизу можно пробраться в любую часть города. Нужно только знать путь. У военных были подозрения, что пламя свободы сидело там, но без точных данных искать не имело особого смысла. Сейчас же ситуация кардинально другая. Так что, раздобыв планы туннелей, мы направились в гости к этим товарищам. Хех, даже интересно стало, как они нас встретят. До места мы добрались за 10 минут, остановившись у закрытой массивной гермодвери. Ожидаемо. Так, я пробью вход и пойду вперед, а вы меня прикрывайте, сказал солдатам, встав напротив преграды. Определенно, идти на поводу у мальчишки им не хотелось, но никто все же не возразил. Наверное, ждут, пока я помру, а они уже дальше будут делать все в соответствии с военными доктринами. Что же, Придется удивить этих ребят. Достав меч и активировав его, я резко воткнул сияющее лезвие в гермодверь. Металл сразу начал светлеть и плавиться, пока клинок неторопливо прожигал себе путь. В это время наши инженеры пытались подключаться к энергосети базы и обрубить ее. Было желательно лишить пламенных электричества, хотя бы частично, иначе придется пробиваться через дефлекторные щиты и прочие неприятные вещи. На то, чтобы прорезать гермодверь, у меня ушло секунд 40. За это время солдаты как раз смогли погасить свет у противников. Когда металл уже ни к чему не крепился, я, напрягшись, отодвинул ее телекинезом и увидел шокированных мятежников. Видимо, такого они не ожидали. Отступление. Когда от агентов стани имперцев пришло сообщение о скором штурме, члены Пламени Свободы начали готовиться к обороне. Бойцы, что отстаивали независимость своей планеты, вооружились и стали ожидать атаки противника. Им даже не нужно было побеждать. Хватило бы удержания врагов на месте. А в это время ячейки свободы зажгут пламя революции. Но все пошло не по плану с самого начала. Мальчишка Сид, что прибыл на планету, смог пережить покушение и сейчас участвовал в штурме. Более того, он использовал свой меч, чтобы пробиться сквозь дюрасталевую дверь, способную защитить от любого вооружения, которое можно протащить через туннели. Но как оказалось дальше, на подобное она не была рассчитана. Повстанцы с все возрастающим ужасом наблюдали, как в двери увеличивается дыра от алого меча. Бой еще не начался, а боевой дух пламенных уже оказался под угрозой. К тому же, в скором времени отключился свет. Его, конечно же, восстановят с помощью резервного питания, но для этого требуется время, которого не было. Спустя долгие 40 секунд, гермодверь сдвинулась в сторону, и Сид предстал перед мятежниками. Теперь ни у кого не повернулся бы язык, назвать его сопляком, у которого молоко на губах не обсохло. Это был закутанный в черную робу с капюшоном человек, с мечом, подсвечивающим своего хозяина зловещим светом, а на его белом лице ярко выделялись глаза, горящие ауродиумным цветом. Осмотрев внимательным взглядом бойцов, направивших на него оружие, Сид произнес жестким голосом: «Сложить оружие. Тем, кто это сделает, я гарантирую жизнь. По крайней мере, до суда». Эти слова, с еще чем-то нематериальным, поколебали решимость пламенных еще сильнее. Многие из них даже хотели уже подчиниться, как вдруг закричал капитан мятежников: «Да пошел ты, Сид ебаный! Стреляйте, братья!» Его моментально убили имперские солдаты, но повстанцы также открыли огонь. Ну и дураки, успели услышать присутствующие, после чего началась бойня. Большинство бластерных болтов полетело в Сита, но тот, совершенно не напрягаясь, принялся махать своим мечом, отбивая заряды назад. Тут же появились первые потери. Мальчишка, оказавшийся неожиданно сильным, шел вперед с уверенностью танка. Молниеносно отражая все атаки, он неожиданно выбросил вперед левую руку и сжал кулак. Тут же один из бойцов Пламени Свободы захрипел и полетел к Ситу, перекрыв своим товарищам обзор. Как только несчастный оказался на расстоянии удара, имперский колдун рассек его на уровне пояса, оборвав мучения. Отбросив труп в сторону, Сид вновь направил на повстанцев руку, выпустив незримую волну, раскидавшую авангард обороняющихся как кегли. Тех довольно быстро застрелили имперские штурмовики, а их предводитель непоколебимо пошел вперед. Сразу несколько разумных сосредоточили на Сите огонь, но тому все было нипочем. Такой жуткий разрыв в возможностях, в сочетании с постоянно гибнущими повстанцами, сказался на боевом духе обороняющихся. Науталанин по имени Чес, увидев происходящее, присел за ближайшим укрытием и, закрыв голову руками, мог только негромко подвывать. «Вставай, боец!» — гаркнул на него лейтенант-человек, оказавшись рядом. «Мы должны сражаться ради своба, ГХ!» С ужасом Чес увидел, как его старший товарищ с болью на лице падает сраженный очередным отбитым болтом. И это стало переломным моментом для Науталанина. «Нет, мы все тут сдохнем!» — заорал он и, отбросив бластер, побежал в главный зал. Естественно, паника распространилась по рядам повстанцев подобно пожару. Самые стойкие еще пытались отбиваться, но их достаточно быстро убили. Основная же часть, кое-как отстреливаясь, бросилась отступать. А Сид, не замедлившись ни на йоту, пробивался сквозь поредевшие ряды противника все глубже. За ним следовали штурмовики, которые также оказались под впечатлением от возможностей достаточно юного одаренного. Повстанцы к тому времени добежали до первой внутренней гермодвери, которая, Из-за отсутствия энергии оказалась открыта только наполовину. Бойцы Пламени Свободы, столпившись около нее, и пытались пролезть внутрь. «Быстрее, он скоро будет тут, сука! Ну же, давай, скорее!» Очень вовремя на базе вновь подключили генераторы, отчего загорелся свет, а дверь полностью открылась. Не успели мятежники обрадоваться, как из-за поворота появился проклятый Сид. «Блядь, он здесь!» Пламенные резко устремились в проход, но не тут-то было. Неожиданно, дверь начала закрываться, отрезав семерых повстанцев от товарищей и оставив их наедине с имперцами. Один из тех, кто оказался внутри, просто нажал на панель и заблокировал ее с той стороны. «Откройте!» – завопил молодой парень, лишь недавно вступивший в ряды Пламени Свободы, заколотив по двери. Оставшиеся снаружи мятежники сразу поняли, что происходит, увидев лица своих соратников за бронестеклом. Теперь они только и могли, что ругаться про себя, не в силах вымолвить даже слова. А Сид, преследовавший их, остановился на расстоянии 5 метров. Обернувшись к нему, повстанцы переглянулись и открыли огонь, с безумной надеждой на что-то. Теперь имперец стал быстрее, за мгновение преодолев оставшиеся метры и оказавшись вплотную к противникам. Присев, чтобы пропустить над собой бластерные выстрелы, Сид совершил рубящий удар и рассек сразу 3 мятежников. Еще 2 убили подоспевшие штурмовики. Последние, не успев нацелить на врага оружие, схватились за шеи и умерли, пронзенные световым клинком. Сид, тяжело выдохнув, на мгновение прикрыл глаза, но его тут же отвлек один из солдат. «Сэр, вы разберетесь с этой дверью?» — с оттенком благоговения спросил штурмовик. «Куда же я денусь? Сейчас, только подпитаю силы и начну. Вы пока также приготовьтесь. Пусть первый раунд за нами, но дальше будет куда сложнее», — сообщил парень, глубоко дыша. «Вы это почувствовали?» «Да, сила говорит, что больше так просто не будет». «Ничего, милорд, теперь и мы покажем себя во всей красе», — произнес еще один подошедший солдат, впечатленный увиденным. «Не только же вам с мятежниками разбираться. Что же, я только за. Ладно, 1 минута и я начинаю. Готовьтесь». Конец отступления. Глава 34. Потухшие пламя. Глава 34. Потухшие пламя. Отступление. Пока Ирата застыл, глубоко дыша с закрытыми глазами, солдаты готовились к новому раунду. Но они нет-нет и бросали любопытные взгляды на парня. У одного из штурмовиков даже возникла мысль, будто молодой Сид вдыхает саму смерть, подпитываясь ей. И это было недалеко от истины. Также штурмовики вспоминали произошедшую битву и то, как их негаданный союзник смог пробиться сквозь ряды противника. Пусть некоторые из них знали, что могут ситы, но это зачастую происходило на Головидиа, либо где-то далеко. И теперь подобная демонстрация на расстоянии вытянутой руки оказала серьезное влияние на бойцов. Через 2 минуты парень завершил свою медитацию. Его кожа побледнела еще больше и на ней проступили почерневшие вены. Выдохнув, Ирата вновь взялся за меч и принялся разрезать очередную дверь. Она была не настолько бронирована, как первая, за счет чего поддалась куда быстрее. Почти доплавив дверь, Сид выбил ее телекинезом. Тут же, со стороны мятежников, в проход полетели термальные детонаторы. Перехватив их с помощью силы, парень отправил небольшие шарики назад, но гранаты не успели долететь до своих хозяев, взорвавшись в воздухе. А вот броски имперцев оказались удачнее, уничтожив 2 разумных и разрушив наспех сделанную баррикаду. Не дожидаясь, пока противники перегруппируются, Ирата вновь пошел вперед. Но на этот раз, мятежники оказались более подготовлены к подобному, не говоря уже об их возросшем количестве. Отбив 10 выстрелов, парень бросил меч, срезав сразу 3 пламенных. До того, как оружие вернулось в руку, он защитился барьером силы, не прекращая движение. Но Ирата быстро понял, что в этот раз изображать из себя танк не стоит, и перешел на бег, размывшись в восприятии противников. За 1 удар сердца добравшись до мятежников, Сид начал свою жатву. Первые 2 членов Пламени Свободы умерли, не успев даже среагировать. Следующие попытались отбиться, выстрелив в упор, но лишь погибли от собственных отраженных бластерных болтов. А вот следующий пламенный оказался сильнее духом, чем большая часть его соратников. Стреляя из пистолета по Ситу, он вытащил из-под сумка гранату и активировал ее, собираясь подорваться вместе с врагом. «Сдохни!» Ирата, защитившись от всех зарядов, занес меч над врагом, но увидев ближайшее будущее, толчком силы отбросил мятежника подальше. Последовавший через мгновение взрыв, унес с собой жизни еще трех разумных. Пламенные начали отступать, понимая, что не удержат эти позиции, не забывая при этом поливать им перцы в шквальным огнем. Ирата дал им уйти, увидев нежелательный для себя вариант будущего. Бросив взгляд на сопровождающих его бойцов, Сид дал знак следовать за ним. Далее путь пролегал по длинному коридору. Парень уверенно шел впереди, но неожиданно крутнул меч и совершил укол прямо в одну из металлических подпорок, находившихся справа. Штурмовики сначала вскинули оружие, но не заметили врага. Лишь спустя долгие пару секунд на пол упало тело в деактивированном маскировочном костюме. Солдаты выругались, но были вынуждены поспешить за Ирата. «Сэр, здесь могут быть еще такие. Он был единственным, так что можете не переживать», – перебил бойца парень, все так же не останавливаясь. В иное время штурмовики были бы настроены скептически, но не после показанных возможностей. Поэтому, доверившись словам Сита, лейтенант не стал отдавать команду обшарить каждый угол. Вместо этого он послал одного из подчиненных проверить, что там дальше. Но не успел боец высунуться за угол, как его схватил Ирата и с недюжинной силой втащил назад. И очень вовремя, поскольку в следующее мгновение то место прошили сотни бластерных зарядов. «Вот же пиздец, спасибо, сэр». «Пожалуйста», — спокойно отозвался парень. В этот момент ураганный огонь закончился, оставив на стене перед поворотом множество расплавленных следов. «Твою банту, у них там что, тяжелый повторитель? Похоже на то, откуда они его выдрали. А хер его знает, зараза, а ведь у нас так просто не получится пробиться через такой заслон. Только если с потерями», — зло пробормотал лейтенант и посмотрел на задумавшегося Ирата. «Сэр, может быть, у вас есть какая-то подходящая техника или что-то вроде того? Хм, я не особо хорош в атаках на расстоянии. Нет, мы попробуем поступить по-иному». Так, осторожно подойдя к повороту, парень быстро выглянул за угол и тут же спрятался назад. Ответ последовал незамедлительно. Очередная порция красных болтов прошила воздух, растекшись по многострадальной стене. «Ага, понятно. Значит, слушайте внимательно. Дальше идет большой зал, в центре которого установили тяжелый повторитель. Он еще защищен энергетическим барьером и стоит в 30 метрах от нас. И в дополнение к этому, стрелка прикрывает десяток мятежников». «Вы все это рассмотрели за секунду?» — с удивлением спросил лейтенант. «Мне хватает мгновения, чтобы успеть запечатлеть картину целиком. Просто так я что ли столько времени оттачивал разум? Ладно, мы сейчас не об этом. Лучше скажите, у вас есть дымовуха?» «Да, сэр». «Отлично. По моей команде кинете ее за угол. Я же пробегу по стене над выстрелами и одним прыжком окажусь около повторителя, разрубив его на части. Вам стоит дождаться, пока он перестанет стрелять. Как только это произойдет, атакуйте мятежников». «Все ясно, пробежать по стене, перепрыгнуть 30 метров?» Два вопроса задали практически одновременно. «Мои физические способности позволяют это. К тому же с помощью силы возможно и не такое», хмыкнув, пояснил Ирата. «Еще вопросы? Если вы уверены?» «Уверен, то пусть будет, по-вашему. Прорваться здесь иным способом у нас так просто не выйдет». «Отлично. Тогда приготовьтесь и кидайте гранату с таймером на 3 секунды». «Есть». Сделав все как было сказано, штурмовики замерли в напряженном ожидании. Спустя обговоренные 3 секунды граната взорвалась клубами дыма. Это моментально спровоцировало очередной поток бластерных зарядов. Сид же, закрыв глаза, замер на долгие пару ударов сердца и напружинившись прыгнул на 2 метра вверх. Оказавшись над потоком огня, он побежал по стене, скрывшись в непроглядном дыму. Теперь солдатам оставалось только ждать. Пока стрелок повторителя палил в проход, не жалея тибаны, Ирата на пределе скорости пробежал по стене и спрыгнул на пол большого зала. Противники только наводили на него свои бластеры, как Сид уже взмыл вверх и занес над головой меч. Через несколько мгновений, пока ошарашенные пламенные провожали его взглядом, парень приземлился на тяжелый стационарный бластер, разрубив его ровно посередине. Следующим был сам стрелок, лишившийся головы. Немедля, Ирата занялся ближайшей группой противников, в которой находилось несколько боевых дроидов. Параллельно с этим, он, вырвав телекинезом гранатомет из рук одного пламенного, повредив заряды, и бросил оружие подальше. К этому времени из дыма показались штурмовики, поддержав Сита огнем. Теперь оставшимся мятежникам в очередной раз пришлось отступать. В этот раз Ирата не дал им заблокировать за собой проход. Применив телекинез, молодой Сид схватил дверь и позволил своим союзникам отбросить пламенных. Фух, в это время даже далеко не самые тренированные разумные стреляют лучше, чем штурмовики Первой Галактической Империи, тяжело выдохнув, тихо пробормотал парень, стоя рядом с незакрытой дверью. Просто удивительно. Что-что, милорд? Да так, мысли вслух. Вы готовы идти дальше? Да, сэр. Отлично, тогда вперед. Пора бы зачистить эту базу и пойти по домам. Конец отступления. Сила шептала, что оставшиеся на базе разумные столпились впереди. Там, судя по всему, располагался главный зал или что-то вроде того. Ну и замечательно, не придется за всеми ними бегать, а то я уже подустал. К тому же, перебить столько народу оказалось не так-то просто для разума. Наверное, будь я простым человеком, то вышло бы проще. Вот только одаренные чувствовали смерть разумных, что было крайне неприятно. Конкретно для меня. Многие ситы наоборот любили таким образом подзаряжаться и увеличивать свое могущество. Весьма действенный способ, особенно если убил другого одаренного. Но сейчас было не до сантиментов. Не хотят сдаваться, значит, пускай огребают последствия. Особенно если учесть, что многие из мятежников и сами не невинные овечки. За время пути пришлось обезвредить тройку наспех установленных мин. Разобравшись с последней, я дал солдатам знак приготовиться. Через несколько секунд, мы дошли до места, где засели последние остатки мятежников. Сейчас одни из них уничтожали всю информацию с серверов, находящихся чуть далее, вторые готовились к отступлению из этой базы, а третьи занялись нами. В этот раз они успели применить гранатометы, чуть не отправив на тот свет трех штурмовиков. Взять врагов нахрапом не удалось, поэтому начался позиционный бой. Пока мои соратники сдерживали пламенных, я стал думать, как быть дальше. Можно попробовать прорваться, но слишком уж много у них взрывчатки, которую они больше не боятся применять. К тому же, теперь переносные энергетические щиты прикрывали практически всех наших врагов. Поэтому лучше поступить по-иному. Я обрушу телекинезом на мятежников все, что находится на потолке. Светильники и множество различных приблуд. Будет сложно, но справиться должен. Через десяток секунд на пламенных упадут излучатели и часть потолка. Громко сказал штурмовикам, начиная концентрировать силу. Будьте готовы. Есть. Обнаружив места, которые можно было разрушить, я приступил к делу. Сначала требовалось впитать побольше силы. Далее сконцентрировавшись, я потянул телекинезом вниз все, что смог. Пока мятежники и солдаты перестреливались, на врагов обрушился дюракрит, металл и различные полимеры. Сразу раздался грохот, крики, а клубы пыли заволокли помещение. Тут же оборона врага оказалась разрушена, а начавшейся паникой воспользовались солдаты. А я сполз по стене на пол и попробовал отдышаться. Слишком много усилий пришлось приложить одномоментно, и при этом отдыхать было еще рано. Враги живы и определенно не собирались сдаваться. Кряхтя как старый дед, я встал на ноги и посмотрел на панораму боя. Тут же бросился в глаза Твилик, который пытался отдавать команды. Зачерпнув силу, побежал к нему. Отбив десяток выстрелов со всех сторон и вырвав у этого пламенного оружия, я занес над ним меч. Вот только мне помешал здоровенный мужчина, выскочивший сбоку. В последний момент он подставил тесак знакомой формы под энергетический клинок. Твилик, не мешкая, откатился назад, а неизвестный, с рыком заставил меня отступить. «Рик, эвакуируй остальных, после чего атакуйте имперцев», — рявкнул здоровяк, держа тесак перед собой. Теперь я смог рассмотреть его получше. Этот мужик был одет в мощную броню, похожую на мандалорскую, но определенно переделанную. И естественно, она вместе с клинком оказалась из бискара. Я даже вспомнил, где видел подобный тесак, называемый бискат, у одного из мандалорцев, которые меня испытывали. И я даже подозревал, откуда этот тип получил подобные ништяки. Разве что его шлем был похож на тот, что носит республиканские спецназеры. «Есть!» — между тем произнес спасенный и быстро ретировался, отдавая команды оставшимся в живых мятежникам. Огонь же, сам собой утих с двух сторон. Этому способствовало появление семерки тяжело вооруженных бойцов, в броне с символикой пламени свободы. Так мы и встали. С одной стороны я, вместе со штурмовиками, а с другой этот тип, со своими соратниками. «Я так понял, это именно ты организовал пламя свободы?» — выразил свои подозрения, осматривая новых противников. «Именно», — прохрипел он, голосом полным ненависти, и приготовился атаковать. «А теперь сдохни, ситское отродье, займитесь остальными», — приказал я солдатам, заблокировав тесак главаря. И надо сказать, Это оказалось непросто. Силушкой он обладал немеренной. Еще и надоевший Бискар мешал решить все одним ударом. Главарь оказался подготовлен не хуже, а возможно, что и лучше, чем те три мандаларца. Бился он как лев, обрушивая на меня очень мощные и быстрые удары. К счастью, к физическим возможностям не прилагалось сопоставимое умение фехтовать бескадом. Быстро это поняв, противник достал бластер и принялся палить из него. Пока мы бились не на жизнь, а на смерть, наши соратники активно сражались между собой. И тут у моих сопровождающих появились первые потери. Эти ребята оказались куда опаснее прошлых мятежников, имея при этом более серьезное снаряжение. Один из пламенных даже стал палить по мне из автоматического бластера, значительно усложнив жизнь. «Ну теперь хотя бы более честно», — воскликнул я, презрительно ухмыльнувшись и полоснув по броне противника мечом. «Хотя можешь попросить еще парочку бойцов помочь себе, смейся, пока, можешь, уебок», — глухо процедил главарь, совершив 4 рубящих удара. «Пришлось постараться, но я смог заблокировать их все, после чего совершил свой ход, подгадав нужный момент, дернул стрелка телекинезом вперед. Тот на пару мгновений перестал стрелять, дав мне возможность вплотную заняться главарем. Пропустив над головой свиснувшее лезвие и заблокировав бластерный болт, я воткнул клинок прямо в шею врага, прямо в слабое место брони. «Каха!» – просипел он, попытавшись ударить меня, но практически сразу умер, с грохотом упав на пол. «Капитан, сука, сдохни!» – заревел стрелявший в меня ранее мятежник. Да и остальные попытались к нему присоединиться, но тут уже штурмовики им помешали. А я, защитившись барьером, схватил противника с повторителем и заставил его стрелять по своим. Это окончательно доломало боевой дух врага, позволив с ними разобраться. Под конец последний бросил в нас связку термальных детонаторов, но, к счастью, никого не убил. Правда, и так, от приданных мне солдат осталось 4 из 10. Выживший лейтенант поинтересовался у меня насчет живых врагов. Узнав, что на всей базе никого не осталось, он чуть успокоился и отдал несколько команд подчиненным. Сам же попробовал связаться с базой для получения новых указаний. А я нашел чистое место и сел, прикрыв глаза. Сил практически не осталось и оставалось только надеяться, что майору не понадобится наша помощь. Немного восстановившись, я направился к трупу главаря. Требовалось узнать некоторые детали и в том числе, кто являлся предателем. Использовать сейчас психометрию было крайне нежелательно, но выбора особого не имелось. В этот раз техника вышла особенно тяжелой, но кое-что все же удалось узнать. Этого типа звали Эрик Тайпер, и он действительно был республиканским спецназовцем. Правда, эта операция оказалась его личной инициативой. Тайпер родился и вырос на Ауре, из-за чего воспылал желанием освободить планету. Хотя республика помогала ему, чем могла. План заключался в следующем. Мужчина должен был подготовить почву для быстрого захвата власти на планете и в системе, когда начнется следующая война. И ему даже не нужно было бояться, что в эту дыру пришлют войска, которые спокойно зачистят всех мятежников. Слишком уж не до того. Правда, я спутал Эрику все карты, из-за чего и началась эта заваруха. Сам он как раз был в ином месте и когда узнал про нападение Сита на базу, сразу же отправился сюда. Пока мы двигались от главного входа, Тайпер прошел через дополнительный. Также я узнал имя предателя. Им оказался капитан Дерек Шерм. Его я в штабе не видел, поскольку он как раз отошел. Узнал и мотив. Этот Дерек был достаточно честолюбивым и считал, что заслуживает большего. Вот и согласился сотрудничать с Пламенем Свободы. Деталей я не увидел, поскольку в таком состоянии не собирался излишне напрягаться. И этой информации хватит с головой. Через некоторое время лейтенант наконец смог дозвониться до начальства, и мы узнали неутешительные новости. Мятежники ударили по всем базам имперских войск на планете, многих убив и покалечив. Еще и некоторые местные жители оказали им поддержку, что только усложнило ситуацию. Сложно сказать, кто бы в итоге победил. Поэтому штаб решил воспользоваться смертью Тайпера с целью окончательно подорвать боевой дух противника. И это сработало. В рядах пламенных тут же начался разброд и шатание, которыми мы не замедлили воспользоваться. Ближе к концу этой эпопеи я смог восстановиться и принять участие в последней битве, пробившись на оставшуюся базу мятежников. Предателя также успели прищучить до того, как он смог свалить с планеты. Все же до чего ловкий гад. И своему начальству голову морочил, и пламя свободы использовать смог. Казнить его сразу не стали, постольку требовалось получить кое-какую информацию. В итоге удалось решить этот вопрос, пусть и ценой большой крови. Мне же пообещали кое-какие плюшки от начальства майора Антура за внесенный вклад. Я, естественно, отказываться не стал. Еще двое суток пришлось потратить на некоторые формальности в виде разговоров с высокопоставленными ситами, детального отчета и прочей ерунды. Заодно я смог получить нужные запчасти и топливо. Увидев, что нам предоставили, болтун еще долгое время восторженно свистел. Ну, хоть кто-то радуется. Бескоровые доспехи с клинком Тайпера удалось прихватизировать. В будущем, возможно, сделаю себе броню или передам мандалорцам. А пока пусть лежат. Пить есть не просит, и ладно. Когда же все дела были улажены, я смог наконец-то спокойно полететь на Луказик. Весь путь до планеты Фалланаси я провел в медитациях, очищая разум от неприятных эмоций и тела от темной стороны. Хапнул я и того, и другого выше крыши, первого после множества убийств, а второго, чтобы совершить их еще больше. Самокопания не было, поскольку я ничего бы толком не смог изменить. Скорее вскрыл гнойник, благодаря чему жертв оказалось меньше, чем могло бы быть. Излишки темной стороны, неторопливо калечащие тело и давящие на разум, также не добавляли хорошего настроения. Но ничего, справлялся с подобным раньше, справлюсь и сейчас. Таким образом, на Луказик я прибыл более-менее свежий и расслабленный. Хоть для такого результата и пришлось изрядно постараться. Теперь нужно было найти Фалланаси, которых могло еще и не существовать, а после уговорить дамочек дать мне испить из их источника мудрости. Хм, как-то двусмысленно получилось. Жаль только то, что Фалланаси не учили мужланов. Хм, может сказать, что я женщина в теле мужчины. А что, на земле такое прокатило бы. Хех, глядишь, и тут удастся воспользоваться подобным. Ладно, шутки в сторону. Начну с медитации и сканирования планеты, а там уже посмотрим. Глава 35. Поиски неуловимого Джо. Глава 35. Поиски неуловимого Джо. Увы, но с наскока найти Фалланаси не удалось, а значит, нужно было действовать по старинке. Прибыв на Луказик, я приземлился на космодром столицы планеты, после чего сообщил свои данные администрации. Там же узнал, где можно найти себе жилье. Мне предложили остановиться в квартирах для офицеров, что было весьма кстати. Все же это достаточно простой и надежный во всех отношениях вариант. Один из сотрудников выдал ключ-пропуск и проводил меня к квартире. Жилплощадь состояла из двух небольших комнат в минималистичном стиле, санузла и кладовки. Также имелась вся нужная бытовая техника. Разобравшись с крышей над головой, я вновь приступил к поиску Фалланаси. Погрузившись в глубокую медитацию, начал сканировать планету, постепенно увеличивая радиус. Через полчаса мне удалось охватить весь Луказик, но в связи с такими масштабами результат получился так себе. Вот будь где-то на планете большой очаг одаренных, то возможно я бы их засек. А так, кроме меня тут находился еще один сит. Или нет, Фалланаси были мастерами иллюзии и скрытности, что позволяло им избегать ненужного внимания. Умения достойные, правда, лишь частично мне подходящие. Но интереснее был их взгляд на силу. Эти дамочки именовали ее белым потоком и при этом не могли использовать весь спектр техник одаренных. Несовершенство учения или ограничения сверхспециализации? На этот вопрос я и хотел для себя ответить. Ну а техники скрытности лишь приятный бонус. Раз нахрапом взять Фалланаси не удалось, придется действовать по старинке. И для начала поинтересуюсь по поводу странных происшествий в местной администрации, а потом попробую провести собственное расследование. Но мои размышления прервал резкий стук в дверь. Встав с пола, на котором медитировал, я пошел к выходу. Снаружи стоял рыжий, веснушчатый парень, лет 23, в военной форме и с планками Энсина. «Здравствуйте, милорд. Энсин Чест», — громко произнес он, вытянувшись во фрунт. «Здравствуйте, Энсин. Чем обязан?» «Леди Церес, исполняющая обязанности Маффа Луказека, приглашает вас на ужин. Хм, эти, видимо, она тот сит, которого я заметил. Ну что же, отказываться от приглашения главной женщины на этой планете определенно не стоит. Сколько у меня времени?» «Полчаса, сэр, если вы согласны». «Согласен. Куда подходить?» Далее парень быстро объяснил мне дорогу и, отдав честь, убежал по своим делам. Я же принял душ, переоделся и немного отдохнул после медитации. Все это заняло как раз те самые полчаса. Нужный ресторан был расположен в паре минут хода от комплекса зданий, где проживали солдаты и офицеры. По пути я смог рассмотреть город получше. Сама столица оказалась достаточно технологически развитой, пусть и не настолько, как тот же Драмунд-Кас или Карелия. Как говорил классик, да, это, конечно, не Самара и не Урюпинск, но тоже ничего. На входе в ресторан, весьма помпезный, к слову, стоял охранник-человек, который окинул меня пристальным взглядом, задержавшись на мече, но ничего не предпринял. Зайдя внутрь, я поинтересовался у администратора, где можно найти леди Сид. Та как раз расположилась в VIP-комнате и предупредила персонал ресторана на мой счет. Не задерживаясь, я направился в указанное место. Внутри восседала молодая чистокровная ситка. Хотя, как чистокровная, отсутствие костистых лицевых отростков указывало на то, что ее ситские предки изрядно мешали кровь с людьми. По сути, у нее только красная кожа и осталась от исконных жителей Карибана. Внешностью природа леди совсем не обидела. Церес имела красиво очерченное овальное лицо, прямой нос с пирсингом-кольцом в правой ноздре, полные темно-алые губы, миндалевидные глаза цвета светлого ауродиума и густые черные волосы, собранные в тугую косу. С фигурой, обтянутой черной инквизиторской робой, тоже все было неплохо, а декольте выгодно подчеркивало грудь женщины. Также у леди имелись несколько украшений в виде ауродиумной диадемы и трех колец на шее. Что-то из этого определенно было непростой блестяшкой. Точно пока не могу сказать. «Добрый вечер, госпожа Церес», — первым сказал я, наблюдая за женщиной. «Добрый, господин Заркан», — улыбаясь, в тон мне произнесла ситка и указала рукой на кресло, расположенное напротив нее. «Прошу, присаживайтесь. Можно просто, Ирата. Тогда и ты зови меня Фера. Как скажешь, тогда давай закажем что-нибудь поесть и после поговорим. А то знаю, я вас мужчин, пока не утолите голод, на все плевать», — улыбнувшись, заметила она. «В самую точку. Что сказать, такие уж мы», — поддержал я ее непринужденный настрой. Далее Фера позвала официанта, который взял у нас заказ. Но женщина, в пику своим словам, все же начала ничего не значащий разговор, пока мы ждали еду. Она задавала различные вопросы, видимо, прощупывая меня. Я отвечал, наблюдая в свою очередь за самой Церес. При этом сразу решил не обольщаться ее образом приятной женщины. Подозреваю, что леди Сид пока решила просто понаблюдать за мной и уже после решить, как быть дальше. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и она на самом деле душка. Так, за разговором мы дождались заказа и неторопливо поели. Все было вкусно, и я решил, что определенно наведаюсь сюда еще. А Церес же, с трудом дождавшись конца трапезы, продолжила разговор. «Ирата, не мог бы ты поведать мне о цели своего прибытия?» Пригубив вино, спросила меня женщина. «Угу, видимо, это и есть то, что ее так волнует. Так я сообщил об этом». «Да, но твоя цель звучала как-то размыто», — сказала Фера и пафосно процитировала. «Путешествие в целях познания силы, ХМ. А что в этой формулировке не так?» — с улыбкой спросил я, наклонив голову в бок. «Разве не может разумный прибыть на планету, чтобы лучше обучиться владению силой?» «Может», — согласилась Церес, смотря на вино в бокале. «Например, на Карибан или Зиаст. На этих планетах можно многое найти, чтобы еще лучше познать силу. Но не в этой дыре. Вот поэтому я и задаюсь вопросом, что же тебе здесь надо, Ирата?» «Хм, ну я действительно пытаюсь познать силу, а сюда прибыл, пытаясь найти Орден Одаренных, которые владеют интересными техниками». «Орден Одаренных? Здесь?» — нахмурившись, быстро переспросила женщина. «Ты уверен? Мы проверяли эту планету, и тут точно не было других одаренных. Дело в том, что мои сведения не совсем точны. Вполне возможно, что на Луказике их действительно нет. А как хоть называется этот орден?» «Фалланасси. Не слышала о таких», — констатировала женщина, после минуты раздумий. «Они не слишком известны», — заметил я, смотря на нахмуренную собеседницу. «Хм, иметь под боком неизвестных одаренных, определенно не то, что я хочу. Они мирные и вообще никуда не лезут, так что ожидать удара в спину точно не стоит. И это, если они здесь вообще есть. А чему ты хочешь у них научиться? Если так послушать, то это какие-то слабаки. Мне интересны различные интерпретации силы. Все же в галактике множество одаренных, которые порой имеют весьма занимательные способности. Но ситы все равно лучшие», — уверенно заявила Фера, откинувшись на спинку кресла. «Зачем обучаться у кого-то еще? Верно, мы сильнейшие, как и джедаи. Но для углубления своего понимания силы иногда полезно пообщаться с другими одаренными». «Да уж, значит, ты приехал за этими фалланасси, а я уже подумала», — протянула она, но практически сразу прикусила язык и замолчала. «А что ты подумала?» Тут же задал я вопрос. «Да так», — сказала собеседница, пренебрежительным тоном, будто в ее мыслях была ерунда, не стоящая внимания. Подумав пару секунд, Фера кинула меня взглядом, поправила выбившуюся из прически прядь и продолжила. «Лучше давай продолжим наше знакомство в более». Не успела она закончить, как раздался переливчатый звонок. «Подожди минуту, Ирата», — попросила Церес, виновато улыбнувшись, и вытащила портативный голопроектор. «А то работа не ждет». «Да-да, конечно». Женщина кивнула и включила устройство. В ту же секунду над ним спроецировалось изображение неизвестного мне мужчины в военной форме. «Леди, вы просили сообщить, когда прилетит корабль». «Да, я уже поняла, капитан», — перебила его Фера, превратившись в ледяную королеву. «Сейчас буду. Не начинайте без меня. Есть». «Эх, вот так всегда», — печально произнесла женщина, выключив проектор и положив его в карман мантии. В кои-то веки появился интересный собеседник Сид. «Как сразу же наваливаются дела, и не говори». «Ладно, была рада познакомиться, Ирата, но мне нужно бежать. Надеюсь, что в будущем мы еще пообщаемся», приложив руку к груди и обворожительно улыбнувшись, сказала Фера. «А уж я-то как надеюсь, ты даже не представляешь». И, видимо, этот флирт пришелся на благодатную почву. «Ха-ха-ха, тогда давай обменяемся номерами, чтобы связаться позже». Я кивнула и сообщил свои данные. Леди Сид пока забивала их себе, сказала, что оплатит счет, поскольку сегодняшняя встреча была ее идеей. Я спорить не стал, мне этот момент был не принципиален. «До скорого, Ирата», — попрощалась женщина, встав с кресла. «До скорого, Фера», — махнув рукой, она быстрым шагом вышла из комнаты. Я же, оставшись один, задумался, что Церес хотела от меня. Определенно, у нее были какие-то мысли, зачем я сюда приехал, но, судя по всему, они не подтвердились. Вот только, вместо того, чтобы забыть обо мне, эта дама наоборот хочет углубить общение. Пытается убедиться, что я точно прилетел сюда по другому делу. Использовать меня в какой-то многоходовочке, или просто пообщаться поближе, а то что-то такое от нее чувствовалось под конец. Да, сложна, непонятно. Отступление. Прибыв на базу, Фероцерс зашла в штаб и обратилась к своему подчиненному. «Лейтенант, узнайте по этому Ирата Заркану все, что сможете». «Какой срок, госпожа?» «Как можно быстрее». «Понял. Что-то еще?» «Нет, можете идти». Отдав распоряжение, Церес направилась к прибывшим кораблям, чтобы лично все проконтролировать. Параллельно она думала о том мальчишке. Неожиданно получив известие, что на планету прилетел какой-то Сид, женщина весьма удивилась и даже испугалась. Но страх быстро пропал, когда она узнала возраст нежданного гостя и почувствовала его силу. Тогда Церес решила пообщаться с мальчишкой и понять, зачем он прилетел. Но этот Ирата оказался достаточно умным и сдержанным для своего возраста. Уж Фера-то не понаслышке знала, как кипят эмоции под действием темной стороны. При этом парень достаточно стойко перенес ее расспросы, стараясь в ответ выведать информацию из собеседницы. Более того, несмотря на молодость и ощущаемые скромные способности, Фера чувствовала некую опасность от Ирата. Казалось бы, просто смазливый мальчик, годный лишь для одного, но вот, поди ж ты, и это только еще больше заинтересовало леди Сид. Поэтому, приняв окончательное решение, Церес собралась познакомиться с Ирата поближе. Пусть он юн, но это будет приятным разнообразием. К тому же, парень и сам оказывал ей знаки внимания, да и не с неодаренными же расслабляться, это вообще моветон, а там возможно что-то получится вытянуть из мальчика, совместить приятное с полезным. Ну а пока, следует заняться работой. Все же Фере не хотелось попасть в еще большую дыру, чем этот Луказик. Конец отступления. Перед сном, я помедитировал, укрепляя связь с силой и просто анализируя информацию за день, после чего лег спать. Следующее утро началось не с кофе, а с матукайских тренировок. Прямо в этом корпусе имелся навороченный спортивный зал, где удалось заставить свой организм как следует поработать. Далее был завтрак, после которого я вновь занялся неуловимыми фалланоси. К счастью, мое бытие ситом позволило запрячь пару работников администрации для поиска нужной информации. К сожалению, даже затратив полдня, мы ничего нашли на тему странных происшествий, которые могли устроить мастера скрытности и иллюзий. Луказик вообще был достаточно тихой планетой и даже особой проблемы с присоединением к империи не доставил. По крайней мере, не так, как на некоторых иных мирах. В результате я вновь остался без результатов по основному вопросу, но кое-что узнал по побочному, а именно о Ферицерос. Во время поисков у меня была возможность присмотреться к помощникам, с целью выявить человека поболтливее. Не сказать, чтобы нашелся полностью подходящий разумный, но несколько наводящих вопросов и капелька ментального воздействия помогли это исправить. И вот что выяснилось. По оговоркам самой Феры, женщину сюда, судя по всему, сослали за некое прегрешение. В целом выглядит правдоподобно, ведь эта планета точно не предел мечтаний амбициозного сита. При этом Церос еще и обломали с титулом Дарт. Вроде бы, увы, информации было мало, поскольку женщина практически о себе не распространялась и даже избегала сексуальных контактов. Возможно, ее положением можно будет воспользоваться, в смысле помощь с возвращением в столицу и получением титула, а взамен она позже окажет ордену Ривана некоторые услуги. Надо только узнать, интересно ли это Киртусу и насколько полезна сама Ферос. Что же, заметку поставлю, а там посмотрим. Потерпев неудачу в деле поисков Аллана с административными методами, я решил вновь воспользоваться силой, взяв себе аэроспидер, начал облет планеты с целью углубленного сканирования. Потратив на это дело оставшиеся полдня, вновь остался ни с чем. Прилетев назад, стал думать, как быть дальше. Направиться искать другие ордена, о которых я знал, было делом нехитрым. Но поскольку спешить не имело смысла, решил воспользоваться еще двумя способами. Первый заключался в попытке получить видение, с подсказкой, что делать дальше. Увы, без точки в будущем это было для меня весьма проблемно. Ну, не великий я предсказатель. Второй же вариант состоял в том, чтобы применить поисковый ритуал, который должен пробиться сквозь иллюзии. С этим тоже были свои проблемы, начиная с ингредиентов и заканчивая разработкой подходящего колдовства. Это еще не говоря о нужном количестве силы. Ну а поскольку второе было в нынешних условиях практически невыполнимо, то я решил использовать первое. Не выйдет, так не выйдет. Вернусь сюда позже и просканирую каждую молекулу, чтобы убедиться в наличии отсутствия Фалланаси. Правда, я не успел приступить к медитации и попытке увидеть будущее. Мне позвонила Фера и вновь предложила поужинать. Только теперь у нее в апартаментах. Через пару десятков минут я уже находился в квартире леди Сид, которая была куда больше и богаче украшена, нежели моя. Ну, тут даже не удивительно. Все же она на планете имеет самую высокую должность. Еду мы заказали в ресторане, попутно мило общаясь. И как я понял, Церос решила избрать практически беспроигрышную стратегию, а именно подпоить меня. Когда мы насладились пищей, женщина предложила выпить какой-то алкоголь фосфоресцирующего синего цвета, вроде джина. Вот только в этот раз Фера переиграла сама себя, даже не зная об этом. Я активно выпивал порцию за порцией, совсем не хмелея из-за управления телом, да здравствуют мотукой. При этом, изображая пьяного, настаивал, чтобы и сама женщина не отставала. Она, думая, что уже выиграла в этом состязании, даже не стала особо сопротивляться. Правда, мне пришлось ответить на некоторые вопросы, чтобы усыпить бдительность. Но своего я все же добился. Так, глоток за глотком, Феру окончательно развезло. И вот тут уже я стал аккуратно выспрашивать различные подробности. Действительно, оказалось, что женщину сюда сослали и, видимо, уже забыли. Случилось это из-за разногласий с наставником Феры. Та же проблема и с получением титула. Сама же Церос решила, что я приехал за ней. В смысле, прикончить. В этот момент мне пришлось заверить пьяную дамочку в ошибочности данного умозаключения. Дальше она решила выговориться о том, как здесь скучно, грустно и некому лапу подать. Фера была из той категории ситов, которые считали неодаренных разумных как минимум детьми, с соответствующим несерьезным к ним отношением. Вообще, подобное процветало в империи и имело весьма значимые аргументы. Когда ты можешь усилием воли поднимать многие тонны грузов, вдохновлять целые армии, прозревать всю галактику, читать мысли разумных или видеть будущее, сложно было воспринимать всерьез тех, кто этого лишен. Да, это дискриминация, но стоящая на практически нерушимом ките, по имени сила. Все же она неплохо так возвеличивала одаренных, пусть и при выполнении некоторых условий. Это, кстати, было одной из причин того, что ситы занимали практически все высшие посты и ценились очень высоко. Тот же одаренный дипломат сможет добиться куда большего, чем простой разумный. Джедаи, Кстати, так и делали. Они засылали одного из своих к различным народам или расам, и в результате непримиримые некогда враги заключали мир. Хех, сила слова, не иначе. Я в свою очередь помнил, до чего могут довести мысли о собственной исключительности и относился к этому с осторожностью. Но в то же время и отрицать особенность одаренных не мог. Что уж говорить, если даже джедаи имели в себе нечто подобное. Например, не к ночи будут помянуты о похищении одаренных детей или некоторое высокомерие. Да, это относится не ко всем джедаям, но все же. Но, несмотря на такое отношение, далеко не все ситы гнобили неодаренных. Большинство из нас относилось к простым разумным скорее покровительственно и старались вести империю и ее жителей к процветанию. Правда, частенько это соотносилось с благополучием самого сита, но тут уж никто кроме соперников возражать не станет. Пока наши действия не вредили империи, мы получали весьма широкие полномочия. Взамен, к примеру, какой-нибудь высокопоставленный военный мог попросить меня о помощи и весьма желательно было откликнуться на этот призыв. Джедайский историк Ност Дюрал писал в своих трудах про первого гранд-маффа Адила Вайкера об удивительной лояльности имперских граждан к ситам, и что они всегда будут следовать за нами. Вот только Келдор почему-то даже не попытался разобраться, в чем же причина подобной лояльности. А она как раз в этом. Пусть ситы действительно так себе относятся к неодаренным, но и делали для их блага немало. Перегибы на местах и прочий писец был, но не повсеместно, как это старались преподнести наши противники. Иначе империя не просуществовала бы и сотни лет. Как-никак, существовало еще уйма межзвездных государств, куда можно было свалить даже без кучи кредитов в кармане. Но я отвлекся. Ферже, пожаловавшись на свое житье-бытье, начало недвусмысленно намекать на углубление нашего знакомства. Я ничего не имел против, но сейчас женщина была немного не в кондиции для секса. Поэтому, ее для начала следовало немного протрезвить. К тому же, это предложение оказалось весьма кстати. Дело в том, что акты соития между одаренными, частенько применялись как усилитель различных ритуалов, колдовства и так далее. И я мог воспользоваться данным способом, чтобы попытаться узреть будущее. Быстро вернув Фире достаточную ясность мысли, спросил: «Ну что, будем?» «Будем», — твердо заявила женщина, чуть ли не сдирая с меня одежду. «Ну давай же». Штучкой она оказалась горячей, и ближе к утру я возблагодарил свою выносливость. А ведь еще требовалось попробовать получить видение. Но я ни о чем не жалел. При этом Церес давно уже полностью протрезвела, но настолько вошла во вкус, что, казалось, совсем не обратила на это внимания. Пришлось долгое время просто накапливать силу и только потом начинать технику. Настроившись на два потока, одновременно ублажая Феру и находясь в медитации, я применил все свои знания по предвидению. Сначала ничего не получалось, а женщина будто решила мне всячески мешать. Но через некоторое время удалось достичь нужного состояния. И тогда вся наша сила рванула через меня куда-то вдаль. В следующую секунду я словно перенесся в иное место. И достаточно быстро пришло понимание, что это один из городков Луказека, который называется Кетр. Я был в нем сегодня, из-за чего и смог узнать. Далее видение сместилось на восток от города, где вроде как ничего, кроме небольшого леса, не было. И вот там меня встретили несколько женщин, эффектно появившихся из невидимости. Кажется, это то, что я и искал. Значит, можно прекращать технику и сполна насладиться прекрасной женщиной в моих объятиях. Глава 36. Заманчивые предложения заманчивым дамам. Глава 36. Заманчивые предложения заманчивым дамам. Следующее утро выдалось на редкость неприятным. Я проснулся вымотанным и совершенно не желал даже двигаться. Впрочем, после нескольких литров крепкого алкоголя, пусть и нейтрализованного, секса с Ферой и слива прорвы силы наведения, это было неудивительно. Вот только требовалось уладить кое-какие дела. Когда Церес проснется, то она, скорее всего, все вспомнит и поймет, что ночью я задействовал ритуал. А поскольку мне не хотелось получать врага в ее лице, то нужно было шевелиться. Встав так, чтобы не потревожить женщину, я быстро привел себя в порядок и ушел в другую комнату. Там активировал голопроектор и попробовал связаться с Эншином Киртусом. Сейчас на Карибане вечер, так что он, по идее, будет свободен. И спустя непродолжительное время Сит ответил на звонок. «Здравствуй, Ирата. Что-то случилось?» «Здравствуйте, мастер. Да случилось. Дело в том, что...» Следующие несколько минут я рассказывал ему о сложившейся ситуации. Киртус внимательно выслушал меня, На минуту задумался и после этого сказал: «Хаем, более-менее понятно. Ты правильно сделал, что связался со мной. Я не знаю эту Ферруцерос и какая у нее проблема, но думаю, что она решаема. Мы сможем получить свою выгоду, а твоя новая знакомая титул и более интересную должность. Разбуди Церос и перезвони мне через пару часиков. Я попрошу знакомых за это время узнать, что к чему». «Понял. Тогда отбой». Мастер кивнул и отключился, а я пошел в спальню. Едва прикрытая покрывалом женщина по-прежнему спала, разметав по кровати длинные волосы. Через полчаса, насладившись открывшимся видом и восстановившись, я решил будить Феру. «Дорогая, пора вставать», — бархатным голосом прошептал на ушко Церос. «Ох, Ирата», — пробормотала женщина, смотря на меня сквозь приоткрытые веки. «Ага, или ты хотела бы видеть кого-то иного?» — иронично спросил я. «Сколько времени?» — задала вопрос Фера, проигнорировав мою реплику. «7:33. Какого джедая ты разбудил меня так рано?» — недовольно произнесла леди Сид, усевшись на кровати, открыв тем самым для меня прекрасный вид. «Сегодня можно было бы поспать подольше». «Можно было бы, но думаю, лучше потратить время на кое-что более полезное». «Это на что же, что ты помнишь из вчерашнего?» Женщина задумалась. «Хаем, мы выпили, потом я, начал эфира, но сразу нахмурилась. Видимо, вспомнила, как с пьяну у нее развязался язык. Разговорилась, с улыбкой подсказал я, заслужив испепеляющий взгляд. Да, а потом ты использовал меня для какой-то техники», прошипела женщина, а между ее пальцев начали проскакивать заряды электричества. «Что это было? Отвечай, сопляк. А вчера тебя мой возраст устраивал», ехидно заметил я и, на всякий случай, приготовившись создать барьер силы. Женщина от моих слов на секунду смутилась, но быстро вернула расположение духа. «Что это была за техника?» — настойчиво повторила Фера, а концентрация силы вокруг нее только возросла. «Попытка вызвать видение. Я у тебя взял некоторое количество силы и все. Прошедшее ничем тебе не грозило, и все», — саркастически воскликнула Церос, все же немного успокоившись. «Ты воспользовался мной, а ты меня хотела напоить и выведать всякое разное», — парировал я, охладив пыл собеседницы. «Давай не будем предъявлять друг другу счеты. Каждый хотел добиться своих целей и заодно получить удовольствие. Что-то вышло, что-то нет. Такова жизнь, и не думаю, что нужно сотрясать попусту воздух. Ты какой-то слишком взрослый для 14-летки», — сообщила Фера, сверля меня взглядом. «Это комплимент, возможно», — хмыкнув, неопределенно сказала леди Сид, пока вокруг ее пальцев продолжали змеиться яркие искры. Но, к счастью, уже не настолько интенсивные, как несколько мгновений назад. «Возможно, хех, ну ладно, а теперь нужно поймать ее на крючок», — переключив с гнева на интерес. «Не хочу, чтобы она себе напридумывала ненужные вещи. И, кстати, давай вернемся к пьяным разговорам». «Зачем?» — едва заметно поморщившись, задала вопрос женщина. «Может быть, мне удастся поспособствовать решению твоих проблем?» «Это, каким же образом?» — стесняюсь спросить, — саркастически произнесла собеседница, встряхнув рукой и отменив технику. «У меня есть знакомые, которые смогут помочь тебе». «Что, просто так?» — поинтересовалась Фера, усмехнувшись и сложив руки под грудью, сместив мой вектор внимания. «Естественно, нет, но думаю, вы сможете договориться». «Хорошо, сейчас я приму душ и тогда поговорим с твоими знакомыми. Можешь не торопиться, у нас есть еще полтора часа». Церос хмыкнула, но ничего не сказала. Далее она, как и сказала ранее, пошла в душ, заодно затащив туда меня, с закономерным итогом. И в этот раз чистокровка была даже неистовее, чем ночью. Видать, хотела так отомстить напоследок. Позже мы позавтракали и заняли время очередным разговором. Как оказалось, сегодня у Феры был выходной, поэтому она и не спешила на работу. Заодно женщина поинтересовалась, была ли удачной моя техника. Пришлось отделаться расплывчатыми фразами из-за неточности ведения. Через назначенное время я связался с Эншином Киртусом и познакомил его с Церос. Сам же, узнав, что мое присутствие не обязательно, решил отправиться в место, указанное в ведении. На аэроспидере удалось домчать до города Китра за 30 минут. И дальше я начал свое расследование. До финального увиденного места мне удалось добраться еще за час. По лесу я передвигался уже на своих двоих, пытаясь найти следы пребывания Фалланаси. Побродив почаще и не заметив ничего интересного, решил поесть и заодно немного помедитировать. Нужно было попробовать продолжить поиски с этого места. Возможно, в этот раз все получится. Расположившись на небольшой полянке, я развел костерок и включил авторазогрев банки мясных консервов. А пока еда доходила до кондиции, скользнул в неглубокую медитацию. Но поиску что-то мешало. Это ощущение можно было сравнить с пищащим комаром, вьющимся над тобой ночью. Не понимая, что происходит, я попытался более пристально вслушаться в окружающее пространство. На первый взгляд, да и на второй с третьим, все было совершенно в порядке. Вот только, меня смутила сила. Это сложно передать словами, но тут чувствовалось некое напряжение энергетического поля. Правда, совсем слабое. По идее, в лесу, где нет разумных существ, такого быть не должно. Но тут, я побывал в разных местах и видел разные состояния силы, и такое происходит в основном там, где одаренные используют техники. В девственном лесу подобное выглядит неуместным. Поэтому мое подсознание и уцепилось за эту странность. Выйдя из медитации, я взял консерву, хлеб и принялся есть. Заодно подумал, как действовать дальше, и решил не изгаляться, а пойти по самому прямому пути. Но для начала следовало доесть. Я знаю, что вы здесь. Может, прекратим делать вид, что все в порядке и поговорим, сказал я, подкрепившись и положив мусор в пакет. Вы прекрасно замаскировались, но все же, кое-что упустили.